319. Матерь Агни-йоги. Не приутомимся в делании. Это темное насылают мысли о бесполезности светоносных действий. Каждая крупица добра блага. Сеятели зерен света – добрые труженики на ниве света. Слишком уж много сеятелей зла. Чудовищное зло затопило бы мир, если бы не эти неприметные внешне носители света.